Снилось Надежде Николаевне, что она идет по длинным пустым коридорам то ли жилого дома, то ли какого-то учреждения, а за ее спиной раздаются приближающиеся шаги. Она идет все быстрее, постепенно переходит на бег, но преследователь не отстает от нее. Его шаги становятся все громче, все ближе. Уже слышно за спиной его хриплое, тяжелое дыхание. Вдруг впереди в коридоре появляется еще какой-то человек. Надежда бросается к нему, чтобы попросить о помощи, и видит перед собой мертвенно-бледное лицо человека из маршрутки, залитую кровью рубашку. Мертвец вытягивает руку, пытается схватить Надежду, заступает ей дорогу. Другой рукой он придерживает тонкую папочку с какими-то бумагами. Эта папочка невольно притягивает к себе взгляд Надежды Николаевны. На ней вытеснено название конференции по каким-то технологиям. Надежда шарахается в сторону и тут видит перед собой обычную квартирную дверь, обитую коричневым стеганым дерматином с кнопкой звонка на косяке. Возле звонка привинчена старинная медная пластинка с выгравированной на ней надписью «П.В. Заянчковский». Надежда бросается к этой двери, нажимает на звонок. Негромкая трель доносится из глубины квартиры. И тут Надежда проснулась. Проснулась и поняла, что трель доносится с прикроватной тумбочки, где лежит тускло светящийся мобильник. Еще не вполне выкарабкавшись из вязкого сна, Надежда Николаевна схватила телефон и нажала кнопку, чтобы не потревожить спящего рядом мужа. Только после этого она окончательно проснулась и осознала одновременно две вещи. Что звонок был короткий, извещающий о том, что на мобильник пришло СМС-сообщение, а самое главное, что телефон у нее в руке не ее собственный, а тот, который она по ошибке подобрала в маршрутке. Надежда Николаевна никогда не читала чужих писем. У нее с детства было твердое убеждение, что делать так неприлично, недостойно порядочного человека. Однако светящийся в темноте текст СМСки буквально притягивал ее взгляд, и против воли она прочитала «Предмет в ГДР, ключ у более чем надежного человека. Я попытаюсь разрулить ситуацию». На этот раз неискоренимое любопытство Надежды преодолело врожденную щепетильность, и она нажатием кнопки вызвала на экран имя адресата. Впрочем, это имя, Вадим, совершенно ничего ей не дало. Неожиданно ровное сонное дыхание мужа прервалось, кровать скрипнула. Сан Саныч приподнялся на локте и сонным озабоченным голосом проговорил: «Надь, что-то случилось? Тебе кто-то звонил?» «Да нет». Надежда поспешно убрала мобильник в ящик тумбочки. «Это от оператора сообщение пришло, что я приближаюсь к порогу отключения». «Надо же! Посреди ночи!» — пробормотал Сан Саныч и добавил со всей обычной педагогической интонацией: «А я тебе всегда говорил, что нужно...» Дальнейшие слова потонули в сонном бормотании. Муж лег на бок и тихо засопел. А Надежда Николаевна еще долго не могла заснуть, обуреваемая самыми разными мыслями. Первым ее побуждением было отключить чужой мобильник до утра, но затем она сообразила, что не знает пин-кода и не сможет снова включить телефон. А ей с ее неуемным любопытством ужасно хотелось порыться в его записной книжке. Кроме всего прочего, Надежда чувствовала характерное покалывание в корнях волос, которое всегда предупреждало ее о том, что она в очередной раз столкнулась с криминальной загадкой. А с такими загадками она сталкивалась удивительно часто. Да тут и без всяких дополнительных примет было ясно. Труп в маршрутке, двое мрачных уголовников, загадочная СМС-ка. Она вспомнила текст сообщения. Предмет в ГДР. Ключ у надежного человека. ГДР. Германской Демократической Республики уже много лет не существует. Она вошла в состав Федеративной Германии. А как же тогда понимать текст сообщения? Никакого разумного объяснения у нее не было. Впрочем, неразумного тоже. Надежда еще немного поворочилась сбоку на бок и неожиданно для самой себя снова заснула. И, как иногда бывает, попала в продолжение прежнего сна. Снова она стоит перед дверью, обитой коричневым стеганым дерматином. Снова к ней приближается мертвенно-бледный человек в окровавленной рубашке. Но на этот раз Надежда понимает, что он не угрожает ей, а наоборот, просит о помощи, пытается что-то сказать, разевая рот, как выброшенная на берег рыба. Надежда Николаевна хочет разобрать его безмолвную речь, прочитать его просьбу по губам, и ей это, наконец, удается. «Предупредите Вадима», — говорит ей мертвец. Она кивает, обещая ему. Она готова пообещать все, что угодно, лишь бы не видеть это бледное лицо, окровавленную рубашку, безмолвно открывающийся рот. И, словно поняв ее страх, мертвец закрывает свое мертвенно-бледное лицо папкой, той самой тоненькой кожаной папочкой, которая в маршрутке лежала у него на коленях. Вместо мертвого лица Надежда видит теперь золотое тиснение. 8-я международная конференция по энергосберегающим технологиям. И тут она окончательно просыпается. Из коридора доносится голос мужа. «Надя, я ухожу. Завтрак на столе. Саша!» Надежда вскрикнула, скатилась с кровати, не попала сходу в тапки. Один из них оказался далеко под кроватью и выбежала в коридор, шлепая одной босой ногой. «Саша, что ж ты меня не разбудил? Я хотела тебя проводить». «Ты так сладко спала. Не хотелось тебя беспокоить». Муж обернулся в дверях, ласково взглянул, и на сердце сразу потеплело. Утром, едва я переступила порог офиса, где работаю уже несколько лет, жизнь, как водится, взяла меня в оборот. Навстречу выскочила Жанна, менеджер из отдела претензий. Лицо ее было покрыто красными пятнами, руки тряслись. «Там Крыжова!» Я сочувственно взглянула на Жанну, протянула ей сигарету. Она благодарно кивнула, закурила и стала более вменяемой. «Как всегда!» Жанна страдальчески прикрыла глаза, повертела пальцем у виска. Тут же в коридоре появился Гена. Увидел Жанну, прошипел. «Скворцова, ты почему ушла? Марш на место!» «Не могу!» Жанна бросила на него полный ненависти взгляд. «Хочешь — увольняй!» Наш начальник Гена — реалист. Когда он видит, что ничего не может сделать, он отступает. Вот и сейчас он понял, что Жанна ни за что не вернется к Крыжовой, вплоть до увольнения. Тут он увидел меня и залебезил. «Даш, я понимаю, это не твой клиент, но я тебя очень прошу, только с твоим золотым характером. Кто-то говорил, что у меня отвратительный характер, мягкий, не бойцовский», — мстительно припомнила я ему. «Кто-то говорил, что с таким характером не сделаешь карьеры. Я был неправ. Прошу тебя, только ты можешь ее урезонить. На тебя смотрит весь наш дружный коллектив». Но почему я никогда никому не могу сказать «нет»? Я вздохнула и вошла в кабинет.